Глава 16. Отряд послушно отступил к кромке леса и занял позицию, приготовившись к обороне. В то же время все были наготове, чтобы идти дальше, накрытый шапкой туманом провал. Пятеро бойцов выдвинулись вперед. Они начали вбивать альпинистские клинья в каменную поверхность у края провала, фиксировали веревки для спуска. Я здесь теперь никому не подчинялся, поэтому спокойно подошел к самому краю каменного обрыва. Сел, свесил ноги вниз, попытался разглядеть, что скрывается там в глубине. Взору открылась лишь часть каменной осыпи, а дальше все тонуло в тумане. Оглядевшись по сторонам, я заметил, что там, где один из бойцов закрепляет дополнительную веревку, внизу есть небольшой уступ. Высота от веса чуть больше 3 метров. Вполне реально спуститься и осмотреть провал с новой точки. Подозвав своих бойцов поближе на всякий случай, я схватился за веревку и осторожно спустился на уступ. Панорама сразу стала намного шире. Туман внизу поредел, сделался слегка прозрачнее. Откос тянулся еще 50 метров, а дальше простиралась относительно ровная каменистая поверхность, испещренная трещинами и небольшими выступами. По крайней мере, так казалось с того места, где я стоял. В небольшом отдалении проступили расплывчатые тени брата и его подручных. Они что-то внимательно изучали у себя под ногами, пиная камни и пытаясь расковырять ботинком поверхность. Я вновь охватился за веревку и спустился чуть ниже по осыпающимся камням. Видимость еще немного улучшилась. Значит, шапка тумана закрывает этот провал сверху, маскируя от посторонних глаз, а над самой поверхностью он не такой плотный. Теперь я смог лучше рассмотреть поверхность, по которой ходили разведчики. Она была не такой уж и ровной. Тут и там валялись груды серых, черных и бурых камней, довольно крупные валуны и даже скальные выступы. Местами чернели булькающие и выпускающие струи пара мутные лужи. Алексей и его люди продолжали обследование, о чем-то оживленно переговариваясь, но о чем именно, я не расслышал. «Я уже собирался подняться обратно и ждать наверху, как сказал брат, но сам не знаю, почему снова решил активировать карту нейроинтерфейса, и к необычайному удивлению она заработала. Впереди на расстоянии более 100 метров от брата загорелась крупная красная точка, обозначающая увесистого монстра, постепенно приближающегося к ним». Похоже, что они его просто не замечали. Обернувшись к краю обрыва, я встретился взглядом с Женей, сидевшей там так же, как и я 5 минут назад, и призывно махнул девушке рукой. «Спускайся ко мне!» — сказал я не особо громко, но чтобы она услышала. «Быстро!» Стасу и Матвею, которые тоже высунулись за край, я приказал оставаться на месте. Женя ловко спустилась на уступ, затем, продолжая держаться за веревку, начала осторожно сползать по каменной осыпи. Мы двинулись вперед. Когда достигли середины откоса, снизу донесся гневный голос брата. «Эй, вы зачем сюда?» Недовольно крикнул Алексей, услышав осыпание камней за спиной. «Оставайтесь пока наверху!» Больше чем уверен, что он так сказал, когда увидел Евгению. Мне одному находиться рядом с собой он не стал бы запрещать. К тому же маги, которые были сейчас рядом с ним, и так давно меня знали, просто по приказу господина не показывали вида. Традиции как-никак, да и легенды надо придерживаться. «Посмотри назад!» — крикнул я, не прекращая спускаться. В идеале было бы сказать «включи карту», но я не мог теперь этого сделать в присутствии герцогини, а ее я взял с собой не просто так. Снаряженные магической начинкой стрелы очень уж хороши против одиночных больших монстров. «Вот черт!» — воскликнул брат, то ли приглядевшись, то ли активировав карту и обернувшись к подчиненным. «Всем приготовиться, у нас крупный гость!» Мы с Евгением довольно быстро спустились вниз, и теперь я увидел, как сквозь полупрозрачный туман проступил силуэт приближающегося монстра. Это оказался очередной Василиск, но он был чувствительно крупнее того с львиной головой, что мы совсем недавно убили в темном лесу. Крупную, покрытую мощным панцирем голову чудовища украшал широкий оттопыренный воротник, напоминающий подобные у трицератопсов, с мелкими черными рогами по краю. Что-то мне эти рога сейчас напомнили. Монстр неторопливо приближался, и теперь стало возможным разглядеть его бронированную шкуру, словно состоящую из каменных щитов серого цвета. К этому моменту мы вместе с Женей уже стояли рядом с братом и его людьми. Еще раз сверился с картой. Монстр был единственным в непосредственной близости. Относительно мелкие красные точки на пределе видимости пока не представляли угрозы. По команде Алексея мы встроились дугой. Женю отправили на фланг, строго предупредив не стрелять без приказа. Мощность ее лука и стрел брат оценил мгновенно. У действующего боевого мага взгляд наметанный. Василиск уверенно приближался. На расстоянии 20 метров он склонил голову, выставив вперед рога, расположенные по краю воротника. В тот же миг резко накатила волна ментальной атаки. Барьерщик Егор резко выбросил руки вперед, создавая щит и прикрывая им господина. Иннокентий стоял в стороне, он схватился за голову, закрыв глаза. Всеволод скривился, развернулся полубоком, но устоял. На его руках заплясали искорки и короткие разряды. Маг готовился к атаке. Я стремительно наполнил протазан смесью двух энергий, чтобы нанести максимальный урон существу, и ждал приказа Алексея. Монстр продолжал неторопливо приближаться, не ослабевая ментального давления. Возможно, он рассчитывал, что мелкие мишени поддадутся его мощной магии и не станут сопротивляться. Тогда их легко будет уничтожить, а точнее съесть. Алексей сделал пробный выпад, метнув чудовище яркую огненную пику. Пламя растеклось алыми всполохами по каменной броне, не причинив никакого вреда. Зверь на это даже не среагировал. Тогда в бой вступил Всеволод, обрушив на голову монстра несколько мощных молний. Василиск остановился, потряс головой. На ней теперь появились небольшие дымящиеся точки. Затем вновь двинулся вперед, уставившись теперь конкретно на Всеволода. Этим моментом воспользовался Иннокентий, отправил в монстра свой фирменный огненный таран. Насколько я понял, сейчас удар был в полную силу. В прошлый раз мощь огневого потока выглядела скромнее, но и это не пробило броню. Огненные всполохи гуляли по шкуре от головы до кончика хвоста, не оставляя следов. Вывод был очевиден. Монстр обладал высоким иммунитетом к огню, что вполне логично. То, где мы сейчас находились, напоминало жерло спящего вулкана. Всеволод и я возобновили атаку. Брат кивнул, одобряя мои действия. Женя так и стояла с наложенной тетиву стрелой, целясь в голову монстра, без приказа не стреляла. Я отступил в сторону и начал прицельно бить молнией в левый глаз ящера. Кажется, это ему очень не понравилось. Василиск теперь рассвирепел от боли и бросился в атаку, разгоняясь подобно паровозу. Я успел отскочить в сторону, запустив несколько разрядов в левый плечевой сустав монстра. Практически в ту же точку попала магическая стрела Евгении и взорвалась, оставив глубокую рану, из которой хлынула кровь. Монстр сбавил ход, захромал, начал разворачиваться мордой ко мне. Ментальное давление ослабло. Всеволод продолжал бить молнией в правый бок чудовища. Иннокентий и Алексей, несмотря на неэффективность атак огнем, не сдавались и продолжали атаковать. Но теперь целились не в голову, а в брюхо, хвост, шею и лапы чудовища, прощупывая слабые места. Кое-где шкура начинала дымиться, значит, магическая защита от огня у него оказалась далеко не идеальной. Или кончается магический резерв. Раненый зверь взревел от боли и, несмотря на массивную огромную тушу, начал вертеться и прыгать в разные стороны, стараясь наступить или ухватить зубами кого-либо из своих обидчиков. Евгения выстрелила еще раз из лука, но из-за слишком подвижной мишени в глаз попасть так и не смогла. Стрела взорвалась на расстоянии полуметра от глаза. Но в этот раз рана получилась не такой глубокой, так как у монстра на голове была усиленная броня. Какие бы резкие движения ни делал монстр, мы все равно были быстрее и успевали отпрыгнуть и увернуться. Однако я заметил, как брат во время очередного уклона поскользнулся о каменный выступ и полетел кубарем, после чего попытался встать, но не смог. Видимо, нога повреждена, так как Алексей вскрикнул от боли и схватился за правую голень. Егор тут же подбежал к нему, подхватил подмышки и начал оттаскивать в сторону подальше от места ожесточенной схватки к небольшому скальному выступу. Благо, монстр больше не обращал на них никакого внимания, а решил теперь снова ринуться на меня, так как я усиленно старался поразить его молнией в голову и несколько раз попал в непосредственной близости от глаза. Стрела с магической начинкой еще раз встретилась с головой монстра, оставив хорошую дыру непосредственно над ноздрями, где броня оказалась чуть тоньше. Из распахнутой пасти чудовища полилась кровь. Следующая стрела влетела точно в глотку и взорвалась внутри, как это произошло однажды с химерой змеей-пауком. Огромный каменный Василиск скинул голову, заклокотал и попятился назад. Потом остановился. Я и Всеволод продолжали бить молниями в голову чудовища. Наконец я смог попасть в глаз и выжег его. Потом только я понял, что это было уже не нужно. Чудовище на моей атаке и атаке Всеволода уже никак не отреагировало. Постояв несколько секунд неподвижно, монстр медленно завалился на бок и остался лежать неподвижно. Огромная грудная клетка больше не вздымалась. Значит, и дышать он уже перестал. Некоторое время мы все еще старались держаться от него на расстоянии и не приближались. Лучше выждать некоторое время и удостовериться, что чудовище мертво. Евгения убрала лук за спину и обходила монстра на безопасном расстоянии, внимательно разглядывая. Тем временем я по широкой дуге обошел монстра и направился к тому скальному выступу, куда Егор оттащил моего брата. Алексей сидел на земле, прислонившись спиной к скале. Его бледное лицо было искажено от боли, а правый голеностопный сустав неестественно вывернут. Но он не кричал и не стонал, лишь шипел сквозь зубы и тихо ругался. По-хорошему, надо было смотреть его сразу целиком, но я решил начать с той травмы, которая причиняла ему сильную боль. Я осторожно положил руку на область голеностопного сустава и просканировал кости. Обе берцовые кости были сломаны в непосредственной близости от самого сустава, смещены в сторону и подвернуты. «Я не смогу теперь выйти отсюда», — прошипел сквозь зубы Алексей, глядя на свою исковерканную ногу. «Сможешь», — уверенно ответил я. «Выйдешь из зоны аномалии на своих двух ногах, как миленький. Еще и по лесу прыгать будешь». «О чем ты? Это очень серьезная травма», — недовольно возразил Алексей, вытирая испарину со лба тылом ладони. «Думаешь, я в этом ничего не понимаю? Здесь по-хорошему нужна операция или целитель шестого, а лучше седьмого круга. Только тогда это можно исправить». «Вот сейчас и посмотрим», — спокойно ответил я, стараясь не обращать внимания на скепсис в голосе родственника. Достав из аптечки наркозный эликсир, я протянул его брату. «Держи эту пробирку. Надо выпить один глоток эликсира, чтобы тебе не было больно, потому что предстоящая процедура очень болезненна». «Что это ты такое мне даешь?» — проворчал Алексей, корчась от боли и глядя на пробирку с недоверием. «Это недавно разработанный в лаборатории при госпитале наркозный эликсир», — пояснил я, начиная нервничать из-за того, что мы теряем драгоценное время. «Особая формула. Он полностью убирает боль и на некоторое время отключает сознание. Ты просто немного поспишь. Очень надеюсь, что не усну навсегда». С прежним недоверием, вызванным не моими действиями, а скорее недовольством, что сам неудачно подставился, буркнул Алексей. Но все же взял из моих рук пробирку и сделал хороший глоток эликсира. «Помоги мне», — обратился я к Егору, убедившись, что брат отключился. «Подержи его ногу, пока я буду устанавливать отломки костей на место». Егор знал меня с детства, точнее, лет с 10-11, так как учился с Алексеем вместе в институте. Всегда считал меня книжным червем и отличником, который способен только умничать. А чему я удивляюсь? Он же никогда не видел меня на тренировках, и тем более он не видел меня за работой в госпитале. Понятия не имел, на что я способен. Отсюда его неуверенность во мне. Где это такое видно, чтобы младший брат приятеля обладал авторитетом? «Послушай, Егор», — сказал я максимально уверенно и спокойно. «Просто доверься мне. Сделай то, что я говорю, и мы быстро поставим Алексея на ноги». Так как все равно других вариантов развития событий пока не было, Егор решил мне помочь и оперся обеими руками на колено Алексея. Я в это время смог оттянуть на себя стопу и рывком установил ее на место. Потом просканировал еще раз сломанные кости и уверенным движением сдвинул отломки так, чтобы они приняли изначальное положение, как до травмы. После этого начал сращение костной ткани. На полное сращение комбинированного перелома у меня ушло около 5 минут. Возможно, я мог бы справиться и быстрее, но сейчас была достаточно нервная обстановка, играла роль повышенное чувство ответственности. Алексей все это время спал, повесив голову. На мои вмешательства никак не реагировал. Егор увидел, что нога теперь стоит на месте и приняла изначальное положение, и бросил на меня удивленный взгляд, в котором теперь читалось и уважение. «У него больше никаких повреждений нет, ты не в курсе?» — спросил я у Егора. «Точно сказать не могу», — покачал он головой. «Я видел, как он упал и подвернул ногу, схватился за нее и лежал на земле. Я потащил Алексея в сторону этой скалы. Ударился ли он при этом еще чем-то или где-то поранился, я не могу сказать». «Так-то он должен более уважительно отзываться о своем господине, но у нас в роду изначально было все поставлено так, чтобы слуги могли обращаться к нам по имени, в основном в боевых условиях. Так что в таком понебратском отношении не было ничего удивительного. Демидовы в этом плане всегда слыли как чудной род, отличающийся от других». «Ладно», — ответил я и решил сам просканировать локти, плечевые суставы, коленные, предплечья. Больше серьезных повреждений нигде не нашел, лишь пара небольших подкожных гематом от ушибов. «Там еще у Иннокентия проблемы», — сказал Егор, наблюдая за моими действиями. «Смотри, как он руку к себе прижимает». Егор подозвал Иннокентия. Тот подошел ближе, и я увидел, что у него, скорее всего, перелом в области лучезапястного сустава. Наверное, сломал, когда упал с упором на руку на камне. «Хочешь сказать, что ты с этим справишься?» — недоверчиво спросил Иннокентий, с которым мы тоже знакомы несколько лет. «Ну, с командиром отряда ведь справился», — с улыбкой ответил я. «Видишь, у него нога теперь нормально выглядит. Покажи, что у тебя там». Иннокентий все еще недоверчиво смотрел на меня, но протянул ко мне поврежденную руку. Я осторожно приложил ладонь к лучезапястному суставу и увидел перелом лучевой кости со смещением. Как говорят целители, в типичном месте. Большого труда стоило убедить Иннокентия, что ему тоже надо принять наркозный эликсир. Снова пришлось расписать, что это такое, зачем это нужно и что это делает. Дал понять, что без эликсира ему будет больно. «Да угомонись, Кеша!» — вмешался Егор. «У парня руки реально из нужного места растут, вот увидишь. Это ж целитель как-никак, и не просто костоправ». В конце концов, убедить удалось. Мы с Егором усадили Иннокентия рядом со спящим Алексеем, напоили эликсиром, и когда он заснул, я приступил к репозиции сломанной кости. Установив на место отломки, начал сращивание. Больше ни у кого серьезных травм не обнаружилось. Ушибы и небольшие растяжения решили оставить на потом, так как сейчас есть более важные дела. Пока я занимался переломами, Евгения решила поискать ценные ресурсы в теле огромного монстра, которого мы только что общими усилиями убили, и не слышала наших разговоров, позволяя мне заниматься делом. Алексей пришел в себя даже чуть раньше, чем я рассчитывал, и первым делом уставился на свою ногу, которая теперь выглядела так, будто ничего не произошло. Не веря своим глазам, он пошевелил стопой, согнул, разогнул, покрутил, потом уставился на меня расширенными глазами. «Это ты сделал?» — удивленно спросил брат. «Конечно!» — усмехнулся я. «А кто же еще? Или кто-то из твоих ребят начал заниматься целительством?» «Ну ты даешь, Иван!» — Алексей покачал головой, глядя теперь на меня совсем по-другому. Он осмотрелся по сторонам и, убедившись, что посторонние в виде аристократки вдалеке не услышат, продолжил. «Не думал, что ты за такой короткий промежуток времени сможешь настолько сильно развиться. Значит, не зря все-таки ты все эти годы корпел над учебниками, медитировал, помогал каждой зверушке и всем, кому возможно». «Все это было не зря», — ответил я. «Конечно, не зря. Я изначально знал, к чему иду. Я к этому продолжаю идти и буду идти дальше, пока не добьюсь того, чего хочу». «Хочешь сказать, ты еще не добился?» — с ухмылкой спросил Алексей. «Мне кажется, что ты сейчас умеешь. Это уже достаточно много». «Зря ты так думаешь», — ответил я. «Это лишь только начало. Я смогу гораздо больше. Я знаю, что бывает гораздо больше, потому что я это видел. Я думаю, точнее, я уверен, что я смогу сделать гораздо больше, чем то, что я видел в исполнении других целителей. Так и будет, вот увидишь, да, не только время». «Ну, что я тебе могу сказать?» — довольно улыбаясь, ответил брат. «Дерзай, я в тебя верю. Да и не только я на самом деле. Мать в тебя верила всегда и поддерживала, и отец в тебя верит. Хоть и зол на тебя до сих пор, что ты во время инициации выбрал два дара вместо одного боевого, как все в нашем роду. Но я думаю, что он со временем смягчится. Даже не со временем, это произойдет довольно быстро, когда он узнает, чего ты достиг». «А он еще не знает?» — с искренним удивлением спросил я. «Все отчеты о моей деятельности через нейроинтерфейс идут на сервер рода Демидовых в режиме нон-стоп. Я тут ничего не скрывал». «Ты знаешь», — начал Алексей, загадочно улыбаясь, «а мне кажется, он специально пока не хочет ничего про тебя читать», — сказал брат, махнув рукой. «Зато все известия о тебе читает, собирает и бережно складывает наш легендарный дед. Он, собственно, и попросил меня приехать сюда к тебе на помощь. Это больше его заслуга, чем отца. Он сначала вообще хотел сам приехать сюда, но потом подумал, что это уже будет слишком заметно для общественности, и послал меня, о чем я совсем не жалею. Официальная версия испытания нового типа вооружений и заключения новых контрактов на поставки. И с этой задачей я бы давно справился, если бы не куча бюрократии, как и в случае со строительством нового современного приемного отделения для госпиталя. Правда, сейчас это даже оказалось на руку, так как только что ситуация в корне изменилась, и это теперь коснется не только тебя и меня, а всего рода Демидовых, да и всей Российской империи впоследствии. Уж мы-то своего не упустим».